могу дать вам освобождение». «Нет, не нужно». Он провел пациентку в другую комнату, окрашенную белой краской, где находился стол для обследований, какие-то склянки и большой стенной шкаф с медикаментами. Мануэль прошел за ними до двери и остановился. На фоне белой стены резко очерчивалась высокая фигура дамы. Она спустила один рукав жакета, оголив левую руку, и Мануэль увидел ее обнаженное плечо, гладкую загорелую кожу, скрытую кружевным лифчиком, упругую, высокую и довольно большую для такой худенькой женщины грудь. Он отвел глаза, не решаясь ни смотреть на даму, ни отойти от двери, ни даже сглотнуть слюну. Он чувствовал себя глупо, и в то же время, почему это, его вдруг охватила глубокая грусть. Да-да, глубокая грусть. Гора сделал снимок, вышел, чтобы проявить его, и, вернувшись, подтвердил, что перелома нет. Сделав обезболивающий укол, он наложил на опухшую ладонь лубок и начал бинтовать, сначала пропуская бинт между пальцами, а потом туго обмотав им всю кисть до самого запястья. Процедура длилась минут 15, и за это время никто из троих не произнес ни слова. Возможно, даме и было больно, но она этого не показывала. Она смотрела на свою покалеченную руку, то на стену. Несколько раз она указательным пальцем правой руки поправляла на дужке сползавшие на нос очки. В общем, она выглядела не более ненормальной, чем кто-либо другой, скорее даже менее, и Мануэль решил, что лучше и не пытаться понять ее. Она никак не могла просунуть руку в рукав. Он был слишком узок в конце, и пока доктор собирал свои инструменты, Мануэль помог ей, подпоров шов. На него пахнуло нежными, воздушными, как ее волосы, духами, и еще чем-то горячим. Это был аромат ее кожи. Они вернулись в приемную. Пока Гора выписывала рецепт, она, порывшись в сумочке, достала расческу и правой рукой пригладила волосы. Вынула она и деньги, но Мануэль сказал, что рассчитается с доктором сам. Она пожала плечами не от раздражения, а от усталости, это он понял, и сунула в сумку деньги и рецепт. «Когда я себя это натворила?» — спросила она. Гора удивленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Мануэля. «Она спрашивает, когда она покалечилась?» Это совсем сбило Гора с толку. Он разглядывал сидевшую перед ним молодую женщину так, словно только сейчас увидел ее. «Разве вы этого не знаете?» Она не ответила ему ни словом, ни жестом. «Но я полагаю, что вы обратились ко мне сразу же, не так ли?» «А вот мсье утверждает, будто сегодня утром это уже было», — сказала она, подняв забинтованную руку. «Весьма вероятно, но ведь вы это сами должны знать. Но могло быть и утром». «Конечно». Она встала, поблагодарила. Когда она уже была в дверях, Гора, удержав Мануэля за рукав, вопросительно посмотрел на него. Мануэль беспомощно развел руками. Он сел за руль, чтобы отвезти даму к ее тендерберду, и с недоумением подумал, что же она теперь будет делать. Пожалуй, она могла бы вернуться домой поездом и прислать кого-нибудь за машиной. Темнело. Перед глазами Мануэля все еще стояло ее обнаженное загорелое плечо. «Вы не сможете вести машину». «Смогу». Она посмотрела ему прямо в глаза, и прежде чем она раскрыла рот, он уже знал, так ему и надо, что она скажет. «Я ведь неплохо вела ее сегодня утром, когда вы меня видели, не так ли? А моя рука, она ведь была такая же, не правда ли? В таком случае, что же изменилось?» До самой станции автообслуживания они больше не обмолвились ни словом. Миетта уже зажгла фонари, она стояла на пороге конторы и смотрела, как они вылезают из фрегаты. Дама пошла к своей машине, которую кто-то, видимо, Болю отвел в сторону от бензоколонки, бросила на сиденье сумочку и села за руль. Мануэль увидел, что из-за дома выбежала его дочка и внезапно остановилась, глядя на них. Он подошел к Тедерберду, мотор которого уже был включен. «Я не заплатила за бензин», — сказала дама. Он уже не помнил, сколько она ему должна, и назвал цену наугад. Она протянула ему 50-франковую бумажку. Он не мог отпустить ее так, тем более при девочке, но слова не шли ему на ум.